Эсэсовец, оставшийся на улице, поставил перед домом и затем двинулся в сторону сквера. Напевая какую-то лирическую песенку, он медленно зашагал по дорожке и, хотя был, по-видимому, в очень благодушном настроении, скорее по привычке, чем в силу какой-либо настороженности, внимательно посматривал по сторонам. Разумеется, он заметил меня. Он приблизился и пальцем ткнул мне прямо в грудь. «Кто такой?» «А вы кто?» — ответил я ему, набравшись нахальства, но тут же поспешил добавить. «Стерегу шефа». Чем-чем, а таким ответом нельзя было его удивить. Всяких сыщиков, ищеек и соглядатаев хватало в ту пору в Риге. Эсэсовец ухмыльнулся и, понимающе, кивнул в сторону дома. «Голубки воркуют, а ты скучай!» Он сочувственно похлопал меня по плечу. «Сиди, сиди, а я схожу пропущу рюмочку шнапса». Он принял меня за сотрудника тайной полиции. Он даже козырнул мне, вышел из сквера и скрылся за углом. Около часа ночи из-за угла появился какой-то человек в черном плаще, в каких обычно выходят на сцену оперные убийцы. То был ожидаемый мною Кларенс Смит, он же Рамон Гонзалес. В этом пастухе из Техаса была какая-то врожденная артистичность. Если бы он тратил свои способности не на шпионаж и убийство, возможно, он остался бы в истории цирка как большой артист. Но, увы, он любил только деньги и госпожу Янковскую. Впрочем, последнюю, как мне казалось, несколько меньше, чем деньги. Смит прошелся вдоль дома, посмотрел на окна верхнего этажа и поднес к губам какой-то темный предмет. Я сперва не разобрал, что это такое. Минуту стоял молча и вдруг издал нежный протяжный звук. Это была простая губная гармоника. Смит проиграл лишь одну музыкальную фразу и смолк. Опять посмотрел вверх и скрылся в тени. И вдруг откуда-то из темноты полились звуки одновременно задорной и грустной песенки. Старинная это была мелодия, вероятно, какая-нибудь мексиканская или индейская песня, давным-давно слышанная Смитом где-нибудь в пустынных, неприветливых прериях. Ее исполнение говорило о незаурядном таланте исполнителя. Нежная и жалобная мелодия лилась, как серебристый ручеек, разливалась вдоль улицы, поднималась вверх, таяла в ночном небе. Песенка звала, завораживала, призывала. Должно быть, так вот завораживают звуками своих дудочек укротители змей. Вероятно, это сравнение пришло ко мне позже. В тот момент я не думал ни о каких укротителях. Меня самого околдовали эти звуки. Но было в этой мелодии и что-то раздражающее, что-то опасное. Кое-где осторожно хлопнули створки оконных рам. Кто-то выглянул, распахнули створки окна и на пятом этаже. И Эдингер, я не сомневался, что это он, движимый, вероятно, еще и профессиональным любопытством, высунулся из окна. Дудочка сделала свое дело. Змея высунула голову из корзины. Должно быть, еще внимательнее, чем я, следил за всем происходящим Кларенс Смит. Он вдруг появился из темноты, можно сказать, вступил на подмостки. Я не мастер описывать эффектные сцены, но все происходило, как в американских фильмах. Вероятно, Смит насмотрелся в своей жизни немало голливудских боевиков. И хотя для описания всего того, что произошло дальше, потребовалось бы не более минуты, на самом деле все произошло еще быстрее. Песенка приблизилась ко мне. Ее исполнитель почти демонстративно продефилировал по мостовой перед домом, чем еще сильнее возбудил любопытство своих немногочисленных слушателей. Он даже как будто поклонился Эдингеру, снова поднес губам гармонику и заиграл быстрый, веселый и, я бы сказал, даже насмешливый мотив. Вероятно, Эдингер рассердился, что кто-то посмел нарушить его покой. Он перегнулся через подоконник и что-то закричал, всматриваясь в темноту. В этот момент Смит прислонился спиной к стволу дерева, вскинул руку, и я услышал сдавленный крик. Но выстрела я не услышал. Господин Гонзалес пользовался бесшумным пистолетом. Вот когда мне стали понятны некоторые таинственные обстоятельства моей прогулки с госпожой Янковской по набережной Даугавы. Вслед за выкриком Эдингера раздался женский вопль. Артисту следовало убегать со сцены. Он это и сделал. Я тоже поспешил покинуть сквер и скрылся в ближайшем переулке. Дома Железнов ожидал моего возвращения. «Ну что?» — спросил он. «Порядок», — сказал я. Утром Железнов принес номер Тевии, газеты, выходившей в Риге в годы немецкой оккупации. В газете было напечатано короткое сообщение о том, что начальник гестапо, обергруппенфюрер Эдингер, мужественно погиб при исполнении служебных обязанностей. К вечеру вся Рига говорила, что Эдингер лично руководил захватом подпольного антифашистского центра и был убит некой Лили Лебен, оказавшейся немецкой коммунисткой, специально засланной в Ригу для совершения террористических актов и под видом артистки варьете, вкравшейся в доверие к обергруппенфюреру. Торжественные похороны состоялись 2 дня спустя. Впервые в жизни госпожа Эдингер плакала, не спросив на то разрешения своего мужа. Гиммлер прислал ей сочувственную телеграмму, а военный оркестр сыграл над могилой обергруппенфюрера «Стражу на Рейне».